Затарахтели моторы, трактора заскребли гусеницами. Всплыли зеленые льдинки, трос натянулся, показалась облицовка радиатора, а скоро вылез и трактор. «Пошла! Пошла!» – кричал Аркадий. Трактористы тянули машину подальше от опасного места. В верхнем течении Аратукана бурными потоками сбежал снег. Горняки спешили с промывкой. Торопилась и северная природа. Зазеленела сразу трава. На полярных березках лопались почки. Хвоя лиственниц обсыпала лес. Солнце припекало уже по-летнему. С рудника кинжал на прииск торопливый, Краснов с Берзиным пробирались верхом на лошадях. Теплую одежду пришлось отправить на усть Таежную, где их дожидался Роллс-Ройс. В мягких фланелевых куртках было особенно приятно чувствовать прелесть раннего лета. Так и казалось, что все тело впитывает в себя запахи и свежесть пробуждающейся тайги. Берзин был настроен благодушно. Все прииски отлично справились с горно-подготовительными работами и приступили к массовой промывке. Дальстрой вступил в новый этап работы. 5 лет напряженного строительства и создана база для развития многоотраслевого хозяйства Колымы. Тропинка сбегала на приисковую дорогу. Солнце легло за вершину перевала. Над тайгой всплывала голубая пелена дыма. Уже доносились через лесок удары топора и тихое постукивание движка. Скоро должен был показаться поселок участка Арик. Столько еще дел! Берзин мечтал связать все дороги с основной трассой. Вот где настоящая работа. Он представил дорожников, пробивающих в скалах новые дороги на Бирюлёх, Тиньку, Аркагалу. Еще год, и Бирюлёхское, Тинькинское золото пойдет для нужд страны. А там Индигирка, Яна, Чукотка. Будет страна могучей и богатой. Будет изобилие и счастье у людей. И в этом немалая заслуга коллектива строителей Дальстроя. В стороне от дороги стояло несколько тракторных саней и рядом под ветхим навесом ящики взрывчатки. Накренившиеся хилые столбики, обнесенные в 3 нитки колючей проволокой, производили жалкое впечатление. Бесхозяйственность кому-нибудь может стоить жизни. А если в поселке еще найдутся мальчишки? «Пройдемте посмотрим», – предложил Берзин Краснову, слезая с седла. Они привязали лошадей к дереву и, переступая через зыбкий кочкарник, тихо пошли к складу. У проволочной загородки из кустов их окликнул ленивый голос. «Кто идет? А ну стой! Тут не положено! Дорога внизу!» «Свои, свои! Мы из управления Дальстроя! Вот, посмотрим, сколько у вас в запасе взрывчатки, и сразу уйдем!» «Стой, говорю, не положено! А то смотри мне!» – уже строго крикнул голос. «Да тут кругом открыто, подходи и бери», — отозвался Берзин. «Потому и охраняем, а ты попробуй, пройди. Я тебе так посмотрю, сукин ты сын, а ну ложись!» Из кустов с собакой на поводке вышел старик и с таким решительным видом вскинул берданку, что Берзин рассмеялся. «А ну живо на траву, товарищи проверяльщики, знаем мы таких. А кто вы, не мое дело?» «Придут старшие, разберутся». «Да ты что, Михеич, неужели не узнал? Я Краснов, а это...» Хотел было объяснить Михаил Степанович старику, но тот не дал и договорить. «Ложитесь, хорошие мои!» Заорал он визгливо и неожиданно выпалил вверх. «Плохо слышу я, да и не разгляжу. Разве добрые люди прячутся по кустам?» Он снова вогнал в ствол патрон. «Милости прошу в мою хату». «А тут не можно, так что прошу». Он положил палец на спусковой крючок и стал наводить мушку на грудь Берзина. «А ведь придется ложиться», – засмеялся тот весело и сел на сырую кочку. Опустился и Краснов. «Да ведь это же Михеич, начальник Дальстроя», – пытался он утихомирить старика. «Не знаю, не знаю, милый, все вы тут начальники Дальстроя, так мне приказано». А если впрямь Эдуард Петрович, тем хуже для него. Пусть не ходит, где не положено. Порядок он, небось, знает,